Но Бог не отвечает, и наш парнишка обращает взор себе под ноги. Люцифер говорит: «Ну, конечно, я помогу. Я устрою тебе красивую жизнь, но после смерти твоя душа будет принадлежать мне». Фаусто соглашается и ставит подпись под договором. Что случилось дальше, мы знаем. Он получает столь любезное ему могущество, но использует его по-дурацки. Обладая властью над миром, он использует ее на то, чтобы появилась Елена Прекрасная, и он смог бы ее трахнуть. Тебе это ничего не напоминает? Фила. Он тогда был страшно подавлен и готов на все. Так и вышло, он написал «Полночь». Но Уэбер, ко всему прочему, он был еще и умен, не забывай. Вот почему он пошел на сделку. Правда, это всего лишь моя теория. Он, конечно, заключил какую-то очень важную сделку, да, но только потому, что считал, будто сможет без этого обойтись. Он ошибался. И с чем же он расстался? Уайт повернул голову и холодно взглянул на меня. С моральным равновесием. Фил делал лучшие фильмы ужасов в мире. Таких больше никто никогда не снимет. Но они слишком хороши. Слишком ужасны. Славу ему принесли презренные, отвратительные кошмары. Поначалу они являлись для него чем-то вроде циничной шутки, но со временем это ухватило его за яйца и уже не отпускало. Обрати внимание на то, как он всегда стремился поучаствовать в других проектах. Но каждый раз его так или иначе затягивало обратно в это его полуночное дерьмо. Только однажды появилась надежда, что ему все же удастся вырваться. Но тогда сразу произошли три вещи. Появился ангел, и давай на минуту допустим, что он действительно был ангел, а не какая-то странная маленькая девочка. Она велела ему не снимать эпизод, но он все же снял его. И какой результат? Двое его лучших друзей гибнут при странных, почти невероятных обстоятельствах. По-твоему, здесь нет связи? Ты не видишь ни причины, ни следствия? В конце концов, самый обыкновенный парень получил все. Великолепные фильмы, сделавшие кровавика культовой фигурой. Со злом все в порядке до тех пор, пока оно оригинально. Это приносит известность. Но Стрейхорна так мучает угрызение совести, что он кончает собой. И, наконец, мелкая, но весьма специфическая деталь. Шизик Фил убивает не только себя, но и одного из тех немногих, кого он по-настоящему любил, совершенно невинную и преданную псину. Плюс то, что случилось с Сашей. Да, и это тоже. Хорошо, допустим, Уайт, ты прав. А как же тогда посланные им Саше и мне видеокассеты, что они означают? Как он ухитрился послать весточку из ада? Вот этого я пока и сам не понимаю. Может быть, он говорит правду? Возможно, ему и впрямь дали последнюю возможность искупить свою вину через кого-то, кого он любил. Но сейчас лично я ничему бы не верю. В «Докторе Фаустусе» мне больше всего нравилась та часть, где дьявол столь искусно соблазняет человека. Он отнюдь не хватает его за ногу и не тащит за собой.